Следующий принцип. Быть образцом физической и духовной работе. Быть примером жертвенности в материальных вопросах. Это здесь же. Быть примером жертвенности в материальных вопросах. Стих 34-35. Возможно, грамматически у меня не все предложения удачно построены, но тем не менее, мы не на уроках русского языка. А, понятно, о чем я говорю. 34-35, я прочитаю. Все записали, да? «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». А теперь смотрите, братья. Апостол Павел говорит, вы сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне. Наше такое стандартное мышление, что нуждам моим послужили вот эти руки. Павел говорит, нуждам моим и нуждам бывших при мне. У него было много сотрудников. И апостол Павел работал не только, чтобы себя содержать, но содержал и сотрудников. Возможно, не целиком, не целиком. Но он работал и помогал тем, которые были с ним. А там был и Аристарх, и Гай, и Дервянин, и Тихик, и Трофим, и кто там только не. И вот апостол Павел работал, поддерживал. И он говорит, и вы, видимо, да, я думаю, что что-то у него получалось. Продавал, тем не менее, братья, содержать вот людей, финансировать свое путешествие, это было нелегко. Но у него были моменты, когда, знаете как, у него была скудость. Скудость. А скудость – это когда не за что даже купить кусок хлеба. И такое было. И тем не менее, братья, вот написано, «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых». Братья, поддерживать слабых – это не духовная сторона, здесь отмечается, а физическая сторона. Бедный брат, ему надо помочь. Вот в книге Левит есть стих такой, в 25 главе, кажется, 25, там так написано. «Если же обеднеет у тебя брат твой и придет в упадок, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой». Там буквально там речь идет о физической стороне. «Обедневший брат», написано, «поддержи его». Поддержи. Братья, здесь вот по этому отрывку, здесь, конечно, у вас, ну, реже бывает, что где-то надо поработать. У нас чаще. На благовестие, дрова поколоть, огород скопать, старушки. У нас в церкви даже, я скажу, желающих много таких, кому надо там огороды копать и сажать, картошку и так дальше. И поэтому молодежи приходится работать. Руководитель молодежи должен быть образцом в физической работе. Образцом. Ну, например, наша церковь, молодежь, сажают картошку, морковку, свеклу на лагерь. Это огромная плантация, а потом пропалывать надо и все прочее. Один раз, например, не лагерь, а мы решили, ну мы тоже иногда меняем, мы решили весь поток, это месяц, обеспечить сахаром. Подумали, как это сделать. А сахаром, братья, скажу, в день полтора мешка. В день полтора мешка. А в молодежных потоках, там так, вот почти целый мешок, вот тут раз, все. Он и ушел в котел, в котором 270 литров, раз, и нету там сахара. Помешал, и не очень сладкий. То есть, и представьте, это где-то 40 мешков сахара надо было. Вот. А где его взять? И вот наша молодежь нанялись пропалывать свеклу. Раз пропололи, а потом дожди как пошли, она как поросла, и пололи, и заработали сахар. Заработали сахар. И весь поток с сахаром. Но руководитель молодежи может организовать, а сам не прийти. Потому что, ну я же семейный, они не семейные, пусть работают. Братья, руководитель молодежи, он должен быть образцом. Старушке огород скопать, ты там. Дом молитвы строим, ты там. Свеклу пропалываем, ты там. И знаете еще, братья, бывает такое, что когда молодежь, они не могут, даже знаете, как вот, например, говорят, собрать деньги на брак. А есть люди, которые не могут сдать. Это я буквально говорю, что есть те, кто не могут сдать. Потому что семья бедно живут. И вот руководитель молодежи, раз, положи. Потому что там же по списку все, чтобы она подошла и сдаст, и ее запишут. И поэтому касса семейного бюджета руководителя молодежи, она идет на семью, на церковь, и еще и на молодежь. Кто-то не может в поездку поехать, денег нету. С церковной кассы решили не брать. А если взять для кого-то, кто-то будет кричать несправедливо. И поэтому руководитель молодежи, он себя расточает. Щедрый. И знаете, вот за Христа написано, что расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовек. Вот этот принцип расточительства. И даже Павел пишет, знаете как, я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши. Истощать себя, это значит, по-другому становиться тощим. Ради вас я охотно буду делаться тощим, худым. Думаю, эта сторона истощать себя больше духовная. Но я охотно буду издерживать свое, то есть мои деньги, мое имение, и ради вас. Несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Вот этот принцип. Братья, такое бывает, когда не очень чтут руководителя, где-то ошибки за ним замечают. Как сказал Варфоломей Ксенофонович, а где их брать? Братья, не все руководители такие, что слушатели рот открывают. Не все хорошие организаторы. Поручили, он как умеет, но он старается. Он постится. Вот. И правда, пояс на пугове, на эту дырочку другую переставил. Вот. И так дальше. И издерживает свое. И тогда, конечно, Бог благословляет такое служение. Значит, я чуть говорил, просто, видимо, ты упустил этот момент. Мы у себя, например, это не только у нас, мы делали так у себя. Всю молодежь разбили на 3 группы. И в каждой группе был руководитель. И руководители были, 2 было служителя рукоположенных, 1 только был не служитель. Но он был очень способный человек. Это Леша Муравьев, ты его знаешь. Он профессионал, он такой человек. И у нас было 3 руководителя, и работали они хорошо. Иногда они всю молодежь собирали, а так по группам, и каждый был на учете. Каждый. Братья, у меня сегодня я планировал немножко другую тему. Это по Иоанна 10 главе. Это добрый пастырь. И у меня там один из пунктов был. Я вам скажу. Знать своих овец. А это включает знать, сколько их у тебя. Не буду больше ни о чем. Но знаете как? Семинар руководителей молодежи. От нас здесь мало. А то же бывает. Мы собрали семинар, например, 100 человек руководителей. И каждый отчитывается. Он должен сказать, сколько у него молодежи. И все прочее. И встает и говорит, у нас человек 40. А я ему говорю, у вас 40 человек или человек 40? Человек 40 – это цифра приблизительная. Он не знает, сколько их у него. Поэтому, если одна потеряется, тот пастырь знал, что у него 100 овец. И когда он смотрит, 99. Он знал, что у него 100, и он пошел искать. Руководитель молодежи часто не знает, сколько их у него, даже сколько по количеству не знает. И поэтому мы сокращали количество групп, например, до 25. Каждый должен знать, сколько их у него, и каждый должен работать со своей группой. Он отвечает за свою группу. Из этих 3 один был еще ответственный за всех. 6. Молиться о каждом. У меня тут больше написано, но в сокращенном варианте молиться о каждом. 32-36. Это стихи 32-36. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. И 36 стих. Сказав это, он преклонил колено свое и со всеми ими помолился. Предаю вас Богу. Братья, мы не сможем все сделать так, как хотелось бы. И поэтому Дух Святой, Он восполняет там, где мы не успели. Не там, где мы не захотели, а там, где мы не успели. Я старался, я хотел, но я не успел. То есть, братья, есть разница. Например, ошибся или сознательно пошел на какое-то нарушение. Так же, да? Вот, братья, мы будем ошибаться, мы будем не успевать и так дальше. Но Бог будет исправлять наши ошибки. Бог будет восполнять наши недостатки, недостатки нашей работы, если мы искренне стараемся работать. И поэтому, да, об этом надо молиться. Бывают ситуации, когда слов нету, слов нету. Слова исчерпал все, чтобы человека поправить, чтобы человеку помочь. Я уже больше не могу. И предаю вас, братья, Богу. Бог может делать то, что не можем делать мы. Там, где наших слов нет или кончились слова, там продолжает работать Бог. Хотя иногда, знаете, братья, люди как воспринимают. Сестра говорит: брат, приди побеседуй с моей дочкой. А она хочет, спрашивает. Да не, она не хочет, но ты все равно приди побеседуй. То есть нас иногда воспринимают, знаете как? Что я приду и как будто на магнитофоне нажал кнопку, и хорошая беседа пошла. И сердце дочки расплавляется и так дальше. Ну, нет у нас того запаса, и чтобы вот так вот пришел и побеседовал, даже если человек этого не хочет. Но тем не менее, когда мы молимся, Бог будет давать все необходимое, и Бог будет действовать в людях даже без моего личного контакта с этим человеком. Это молитва. Кстати, скажу, братья, вот если бы у меня тема не о молитвенной жизни, но если бы я говорил о молитвенной жизни сейчас, я бы спросил, братья, поднимите руку, у кого бывают моменты, когда он стоит на коленях 30 минут. Ну и кто-то бы был бы на меня очень сильно недоволен за мой вопрос, потому что, ну, когда мы руку поднимаем, это хорошо, так руку поднял и повыше, да? А потом я планочку опускаю. У кого бывает, когда мы молимся 15 минут? А я даже 15 не молюсь. И я сижу и краснею, и бледнею. И поэтому, братья, молитвенная жизнь, ну я и понимаю, кто-то скажет, что, брат, ну о чем молиться? Я встал на колени и за 3 минуты все переговорил, что у меня только было в голове. О чем еще можно молиться? Братья, а тематика наших молитв, она и складывается из наших личных контактов с людьми. Из посещения сестры Жени, брата Лени и еще. У них возникают проблемы, они просят молиться, обрастает крестиками мой личный календарь и так дальше. И теперь у меня есть и темы для молитв. Я знаю, о чем помолиться за Иру, о чем помолиться за Леню или за Ваню. И у меня уже и молитвенная жизнь, она тоже формируется. Потому что, в общем-то, молитве тоже надо учиться. Или это само собой получается. Да? Ученики говорят: научи нас молиться. Я говорю: молитесь так. Значит, принцип обучения молитвенной жизни, он тоже где-то имеет место. Хотя понимаю, что это больше сторона духа, не больше сторона ума. И тем не менее, руководитель, он должен уметь молиться. Должен уметь молиться. Конечно, если говорить о полноценности, знаю некоторых людей, которые могут по несколько часов молиться. Знаю тех, у которых есть опыт молитвы с вечера до утра, и такой опыт есть. Хотя, когда такие примеры мы знаем, иногда нам хочется тоже так, а у нас не получается. У меня этого нету. Это, братья, конечно, молитва – это личный опыт человека, иногда которому бывает трудно подражать. Тем не менее, мы должны стремиться, чтобы молитвенная жизнь у нас была полноценная. Братья, я вот здесь вот чуть пропустил, немножко вернусь, просто чтобы не упустить. Вот там, где охранять от отрицательных влияний и искать, я опустил прокомментировать 29 стих и 30. «Ибо я знаю, что по шествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой». Обратите внимание, лютые волки восстанут, когда меня не будет. «По шествии моем войдут к вам лютые волки». Почему лютые волки не войдут, когда я здесь? Потому что сторож на месте. Сторож на месте. И поэтому, когда сторож на месте, вор не придет. Вор не придет. А когда сторожа нету, как написано, по рожу пастыря рассеются овцы, этот принцип, он тоже работает. И тогда волки придут. И из среды нас восстанут люди, которые будут превратно говорить. Но пока на месте страж, этого не происходит. Ну да, когда волкодав, тогда волки не придут. Да. Седьмое. Братья, я думаю, что я к полтретьему закончу. Я же пообещал вам сколько? Полтора часа пообещал, да? Вот как раз полтора. Значит, седьмое. Регулярно вникать в свое духовное состояние. Стих 28. Ну, давай, вот. Значит, братья, у нас уверовал один юноша, уверовал. Уверовал очень искренно. Значит, был наркоман, находился на уголовном розыске, потом покаялся и стал хороший христианин. И так он ревновал, проповедник уже был неплохой, а жил он у меня дома. И вот приезжает однажды с Краснодара, ну и рассказывает, говорит, ехал в электричке и с девушкой беседовал, свидетели Иеговы. И он так рассказывает о том, как беседа проходила, и говорит, мы договорились встретиться с ней завтра. А я ему говорю, не ходи, не ходи. Он, ну как, я договорился, все, я говорю, ничего, это не грех, если ты покаяйся и все, за свой поспешный обед, не ходи туда, потому что иначе будет беда. Он, нет, я пойду, да ты, говорит, не бойся, да я ее перебежу, она уже почти согласилась со мной, и все, и так он убеждал, ну, знаете как, в общем, я сейчас не помню, или я не смог убедить, в общем, он на второй день с ней встретился, потом встретился еще раз и ушел к ним. И ушел к ним. И вы знаете, братья, в общем, вся эта процедура пребывания его у них, то есть он не ушел к ним, чтобы стать там членом. Он оставался член наш, но он был ихний. В его понятиях и во всем. Вот. И вы знаете, что интересно, что вот я с ним беседую, ну, в общем-то, знал места Писания многие. Вот побеседовал, все, кажется, все сокрушил, все он поменял. Вот мы помолились, все. Проходит буквально полчаса, как будто у него все раз, как вот перекрутил кто-нибудь его опять на ту волну, и он опять все, как будто ничего не понимает. И я скажу, братья, около 2 лет, вот это, или больше даже, вот, и уже все, мы его на замечание взяли, все, и так вот держали его на замечание, и потом уже все, встал вопрос отлучить его, членское собрание, и вы знаете, вот что ценно, он говорит, братья и сестры, потерпите меня еще чуть-чуть, вот так он, на членском, и я предлагаю 3-суточный пост в церкви, и мы назначаем 3-суточный пост, пост закончился, как будто его на баптистскую волну переключили, как будто того все нет. Бог все снял вот это, и так он остался с нами. Вот таким образом бывает. Значит, регулярно вникать в свое духовное состояние. Стих 28. Внимайте, здесь написано, внимайте себе. Дальше всему стаду, но я потом. Братья, внимайте, это прислушиваться или слушать внимательно, слово «внимать». В послании к Тимофею апостол Павел пишет, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Почему я здесь написал слово «регулярно»? Потому что, братья, в свою духовную жизнь мы должны вникать регулярно. Вникая в себя и в учение. Обычно мы больше говорим о том, что вникать в учение, меньше о том, что вникать в себя. Мы должны вникать и в себя. Написано, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? То есть мы должны вникать в свою духовную жизнь, и когда мы видим, что там что-то творится неладное, искать срочные пути, чтобы исправить те нарушения, которые произошли в моем духовном организме. Братья, вот я скажу, что если я начинаю вот грипповать, нет, я еще не заболел, еще температуры нет, еще у меня ничего не болит, но уже чувствую, что дело на грани. Я братьям говорю, братья, я близок к тому, чтобы заболеть. Ну, там или таблеточку, или еще что-нибудь. Я близок к тому. Ты заболел, да? Раз мне брат руку. Да нет. Температуры нету. Озноба пока нету. Но я же чувствую, что я близко к болезни. Близко к болезни. Вот так точно бывает в духовной жизни. Очень важно почувствовать, что ты близкий к заболеть. близких заболит. Или, например, помните, вот в Ангелу Сардийской церкви написано: «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти». Вот состояние, нет, он не мертвый, он близкий к смерти. Он уже больной. А бывает состояние, когда он еще не больной, но он близкий к тому, чтобы заболеть. И вот здесь необходимо кому-то исповедание, кому-то надо еще какие-то меры предпринимать, чтобы выйти из такого состояния. И следующий, похожий, но прямо противоположный. Прислушиваться к мнению других. И здесь же, стих 28 можете написать. И здесь же, избегать всякого господства. Какой здесь аспект? Внимайте себе и всему стаду. То есть, внимайте всему стаду. Это 28 стих. Братья, духовный руководитель очень часто попадает в искушение. Знаете, какое? Правильно, как у меня. Правильно, как у меня. Мое мнение правильное. Моя точка зрения правильная. Я умею, а они нет. Вот в какое искушение попадает. Причем часто руководитель группы, молодежи или служитель, или еще. Вот. Поэтому здесь написано: «Внимайте всему стаду». Вы знаете, братья, я скажу, совершенно нормально, если даже зрелый руководитель молодежи скажет: друзья, давайте посоветуемся, как лучше поступить. И вот они советуются. Ему советуют, он прислушивается, отметил. И совсем не обязательно, что мы должны поступить так, как я понимаю. Если я вижу дельный совет, братья, способность прислушиваться к советам других – это великое дело. Способность уступить в точке зрения. Многие не способны уступить. Вот так, как у меня, все бесполезно. Я скажу, что это мы часто встречаемся с такой ситуацией. И бывают вот служители такие, что беседуешь, и он все равно на своем настаивает, и чувствуешь, что закончилась беседа, мы все уже, так. И чувствуем, закончилась беседа, не перебили. Бесполезно. Но не потому, что он силен в мышлении, в ориентировке, и все, а просто он упрямый человек и гордый человек. Я даже, знаете, я иногда беседы провожу с воспитателями детских групп. И когда-то я детскую группу воспитывал, маленьких детей. Братья, даже прислушаться к мнению детей. Дети тоже дают хорошие советы. И очень, вот кто взрослые, братья, вот даже в семейных вопросах. Собрать семью, поговорить: дети, как вы считаете, как лучше будет, как сделать нам? Как сделать нам? И дети поговорили, жена что-то сказала. И смотришь, отец: да, давайте сделаем так. Так, как дети сказали. Так, как группа сказала. Потом, братья, бывает, нас обличают. Скажем, сестра или брат, руководитель молодежи говорит, что: а ты не прав. А вот здесь вот ты был не прав. И знаете, я скажу, что трудно бывает с этим соглашаться. Если гордость тем более имеется, с этим бывает трудно соглашаться. Один автор одной книги, это «Ответственность и руководство в служении», Зандерс, он такую мысль пишет, что бывает, что в минуты смирения и самокритики мы склонны о себе говорить плохо. Но когда то же самое мне скажут со стороны, я начинаю сопротивляться и не соглашаться. То, что я о себе плохо говорю, говорят со стороны, и я начинаю не соглашаться. Братья, великое дело, когда в церкви, например, отчетное собрание проходит, когда служитель предстает перед церковью, выслушивает замечания, принимает, что-то корректирует в своем служении. Полезно бывает, абсолютно полезно, братья, не реже одного раза в год руководителю молодежи предстать перед молодежью. Это можно сделать в форме отчетного. Не обязательно на членском, это можно перед молодежью. Братья и сестры, прошел год. Отметить в сторону можно положительно в общей работе. Вот о себе сказать, что у меня, братья и сестры, я вот и замечал такие вот слабости. Вот. Так, простите, кого я огорчил. Где я не так поступил, как вы, может быть, видели, что я должен был поступить. Простите меня. Все, что вы видите за мной, скажите. Я хочу исправлять свое служение, хочу исправлять свою жизнь, свои пути. И молодежь может высказать обличение руководителю молодежи. В этом случае, конечно, он должен проанализировать и покаяться, попросить прощения, исправить то, те замечания, которые за нас люди замечают. Те недостатки, которые за нами замечают люди. Ну, еще два осталось, братья. Я уже вижу, что вы устали. И знаю, и вижу. Еще два осталось. Заботиться о личном духовном водительстве. 22-24, через тире. Заботиться о личном духовном водительстве. Я читаю. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю». Ну, это дальше уже, пока 23 я. Ну, можно прочитать и дальше. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие, благодати Божией». Братья, вот представьте картину. Павел идет в Иерусалим. Пророки ему говорят, чтобы он туда не ходил. Авель, можно тебе вопрос задать? Почему пророки ему говорят, чтобы он туда не ходил? Ну, откуда пророки знают? Михаил, почему пророки говорят, чтобы он туда не ходил? Это была их личная точка зрения, чтобы он не ходил, или что-то большее? Написано, что эти пророки... Давайте я прочитаю. Интересно, очень интересно. Посмотрите, я читаю. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, вошел к нам, взяв пояс Павлов, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой. Мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников, это то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим». Не ходил в Иерусалим. То есть, братья, пророки говорили, чтобы он не ходил. Это не просто люди. И написано, Дух Святой сказал Агаву, что вот так его свяжут. Так его свяжут. Но апостол Павел все равно пошел. Все равно пошел. Есть такое мнение, что Павел ошибку допустил, что пошел. Пророки же говорили, чтобы он не ходил, а он пошел. А пророки ведь Дух Святой им сказал, что Павла там арестуют. Но Павел, тем не менее, говорит, что я по влечению Духа иду. Я знаете что, братья, прошу прощения, я не нашел одно место Писания. Написано, пророки по внушению Духа говорили, чтобы он не ходил. Вот эту фразу я не нашел. Стыдно, конечно, мне. Вот. А куда она делась, не знаю. Но она-то есть. То пророки по внушению Духа, смотрите, пророки по... Искать не надо, а то ты сейчас будешь искать и слушать. Роман, пророки по внушению Духа говорили, чтобы он не ходил. А он все равно шел. Написано, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Вот оно, духовное водительство. А почему пророки говорили, я думаю, знаете почему? Это так Бог делал, чтобы Павел взвесил цену своей жизни и цену служения, и принял решение вот так. Когда идешь туда и не знаешь, что тебя там арестуют, можно идти, да? А когда ты знаешь, что тебя там арестуют, и ты идешь, это планка этой жертвенности совсем другая. Вот. И поэтому апостол, зная, что его там ждут узы и скорби, он туда идет. И он идет не с тем, чтобы только, знаете, вот как, есть люди, которые хотят страдать. Один брат говорит, я хотел пострадать. А почему, говорит, хотел пострадать? Ну вот, известность будет. И говорит, даже когда меня арестовали, я потом уже думал, вот когда я буду освобождаться, люди соберутся, вот, и так дальше. Вот так, да? Вот. И поэтому, братья, я скажу, да, но... Апостол Павел идет не для того, чтобы, скажем, там вот, ну, как узник, да, чтобы известным стать. А он говорит, я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще и служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие для благодати Божией. Вот так идет. Кстати, Колизей, человек, который поджег Колизей, он знал, что ему будет за это смертная казнь. Вот. Но чтобы прославится, он поджег Колизей, его повесили или распяли, не знаю, что он сделал. Пожалуйста, чтоб он не ходил. Влечет его. Ваня, почему я говорю, что есть две точки зрения? Одна точка зрения, что Дух Святой предупреждал, чтобы он не ходил, а он не послушался. Вторая точка зрения, что влечение Духа, это было влечение Духа Святого, и он знал, на что шел, и пошел. Ну, вот я эти две точки зрения так в себе примирил, что Дух Святой Павлу открыл, что его там ожидает. Пророки предлагали, чтобы он не шел туда, но у него здесь было свидетельство, что надо идти. И поэтому он взвешивал вот эти две позиции и согласился пострадать, но написано «исполнить, совершить служение, которое принял». Вот так. Пожалуйста, Михаил. Ну да, в общем-то, я согласен с тобой. Да, не, я не противоречу. В принципе, примерно так и я мыслю. Это уже вторая часть, возможно, возможно, да, возможно. Ну и последнее, братья. Быть готовым к тому, что результаты служения могут прийти не сразу. Стих 31. Вы знаете, братья, как бывает. Вот избирают меня руководители молодежи. Слушайте все. Избирают меня руководители молодежи. Ну, я придумываю, да. Я потом могу рассказать, как меня избрали. И я думаю, ну, сейчас я порядок наведу. То есть, среди молодежи беспорядок, все, кто его знает, что меня теряет. Ну, сейчас я порядок наведу. То есть, ну, у меня получится. Братья, в любой работе человек настраивается, как правило, на более быстрый результат. Нам кажется, что у нас получится быстрее. Грешники начнут каяться, на благовестие поехали, все быстро, там церковь появится. Братья, 31 стих. Бодрствуйте, я памятую, что я 3 года... Посмотрите, для образования церкви апостол Павел 3 года. Кажется, ну такой титан веры, такой могучий человек, ему хватило бы 3 недели. 3 года, причем день и ночь. Кажется, если день и ночь, за несколько дней получится. 3 года, день и ночь, это больше 1000 дней. Апостол Павел учил каждого из них. Вот какая цена за рождение церквей. В Коринфе 1,5 года, в Ефесе 3 года. Еще другие места. То есть, братья, служение, не всегда результаты бывают быстрые. Например, неверующий муж, жена молится, постится, а он не кается, или там жена, или дети, или церковь. Нам кажется, что у нас быстро будет получаться. Создавать новые церкви, палатку поставили, а быстро не получается. И я скажу, бывает такое, что миссионер уехал куда-то, а проходит время, 1-2 года прошло, ну как там я, звоню, брат, ну как там у тебя, уже церковь? Да нет, пока еще не сколько-то, 2 человека. Вот как оно бывает. Вот. Да, нам хотелось бы быстрее. Я помню, читал я историю вот проповеди Евангелия в Бирме. Я просто имена позабывал, братья, но саму мысль я скажу. Значит, одному человеку Бог положил на сердце, кажется, он был англичанин или американец, точно не помню. Бог положил на сердце быть проповедником в Бирме. И вот он, да? Ну да, ну вот. И он, значит, он начинает изучать язык, поступает на учебу куда-то, параллельно осваивает профессию врача. Предложил девушке замуж, и он ей сказал, что я хочу уехать жить и трудиться в Бирме. Она дает согласие, тоже начинает изучать язык. Потом они поженились и вместе уехали в Бирму. Рождается ребенок, умирает от лихорадки жена, он возвращается в Америку, женился еще раз, уезжает опять в Бирму, от лихорадки умирает ребенок, умирает жена, он возвращается, женился 3-й раз, уезжает в Бирму, рождается ребенок, умирает жена, третья. И потом, и он закончил там свою жизнь, и потом результат, вот я читаю, значит, первый грешник покаялся через 8 лет. Первый грешник. Через 20 лет церковь состояла из 8 членов. Но когда он закончил свой труд, то очень много в стране было христианских церквей, которые вот через такой труд вот появились. Вот такое служение. Хотя кажется, 7-5 лет прошло, все, надо уезжать, никто не кается, нет благословения, Бог другое хотел. И смотришь, очень много церквей, сколько, я сейчас не помню, по-моему, около 20 больших церквей были в Бирме, только через труд этого человека, в которых насчитывалось по несколько сот уже членов церкви. Вот таким вот образом. И поэтому вот в нашей работе, братья, над отдельной душой, в целом в нашей работе, результаты, они могут не быть очень быстрыми. Но тем не менее, если мы работаем правильно, искренне перед Богом трудимся, ищем не свою славу, не своей славы, но славы Бога, Бог это служение будет благословлять. Я имею намерение закончить. Может быть, вопросы есть? Или давайте мы помолимся, а уделим для вопросов немножко времени. Вот какие будут вопросы. Давайте помолимся. Аминь.